качестве лечебной процедуры голубое небо. Известно ли вам, что небо светится поляризованным светом? Рассеянный свет неба — это не что иное, как свет солнца, который множество раз отразился от молекул газов, составляющих воздух, преломился в капельках воды и кристаллах льда. Отражение и преломление и приводят к поляризации света. Наиболее ярко этот эффект проявляется, когда небо ясное и солнце стоит невысоко. Рассматривая такое небо, через полироидный фильтр вы сможете заметить, что яркость неба в зените изменяется при повороте фильтра вокруг своей оси, а небо у горизонта в направлениях около 90 градусов от Солнца более темное, чем в направлении от Солнца. Осторожно, не смотрите долго в направлении прямо на Солнце. Поляризация света неба была открыта в 1871 году, однако же объяснение этого явления было дано лишь в середине 20 века. Тем не менее, еще в древних скандинавских сагах о плаваниях викингов имеются упоминания о том, как отважные мореплаватели тысячу лет назад использовали поляризацию неба для навигации. Обычно они плавали, ориентируясь по солнцу, однако в северных широтах солнце — редкость. Когда светило было скрыто за облаками, викинги смотрели на небо через специальный солнечный камень, который позволял им увидеть на небе темную полоску в 90 градусах от направления на солнце. По этой полосе они ориентировались, где находится солнце. Солнечным камнем, по-видимому, был назван один из прозрачных минералов, обладающих поляризационными свойствами. Можно предположить, что викинги пользовались исландским шпатом, часто встречающимся в их широтах. А вот появление на небе более темной полосы объясняется тем, что свет неба поляризован даже в том случае, когда солнце не видно, и его свет проникает через облака. В конце 20 века норвежский летчик выполнил экспериментальный полет из Норвегии в Гренландию. Вместо обычных навигационных приборов он пользовался кристаллом минерала кордиерита, поляризующего свет. Полет прошел успешно. Удивительно, но поляризацию света неба иногда можно обнаружить и невооруженным глазом. Данные, полученные известным советским физиком, академиком Вавиловым, свидетельствуют, что такой способностью обладают 30% людей. Большинство из них даже не подозревают о своих способностях. Попробуйте, возможно, вы относитесь к их числу. Если это так, то, глядя на небо, вы сможете заметить примерно в середине поля зрения слабое, продолговатое, желтое пятно, по угловой величине примерно в 8 раз больше полной луны. По форме это полоска, более узкая в средней части, концы ее закруглены. По сторонам от средней части полоски располагаются еще менее различимые два круглых голубых пятнышка. Это так называемая фигура Гайдингера или щетка Гайдингера. Свое название она получила по фамилии немецкого физика, открывшего ее в 1845 году. Если вам удалось хотя бы раз рассмотреть эту фигуру, то способность ее видеть можно развивать. Наличие этой способности говорит о больших функциональных резервах вашего органа зрения. Мы можем видеть фигуру Гайдингера благодаря тонким, параллельным, покрывающим часть сетчатки глаза волокнам. Эти волокна частично поляризуют свет. Если посмотреть на небо через зеленый или синий светофильтр, фигуру Гайдингера можно увидеть яснее. Я невольно оставляю книгу и вглядываюсь в растворенную дверь балкона, в кудрявые висячие ветви высоких берез, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается, как будто пыльное желтоватое пятнышко, и снова исчезает. Так писал Лев Толстой в повести «Юность». Вероятно, в этом отрывке речь идет именно о фигуре Гайдингера. Учитывая наши знания об удивительных целебных свойствах поляризованного света, можно посоветовать читателю использовать любую возможность для того, чтобы посвятить досуг созерцанию голубого или закрытого облаками неба. Вот только делать это нужно в тот момент, когда на небе нет слепящего солнца, в ранние утренние или вечерние часы. Подобные натуральные терапевтические процедуры окажут положительное влияние на ваши глаза, будут способствовать восстановлению зрительных функций, оздоровят организм в целом. И помните о том, что степень воздействия поляризованного света на все живое намного сильнее, чем вы можете себе представить.